Эпизодий первый. Выходит Медея. Медея к хору. О, дочери Коринфа, если к вам и вышла я, так потому, что ваших упреков не хочу. Иль мало есть прослывших гордецами от того лишь, что дом милей им площади, или видеть они горят иные страны. Шум, будь людям ненавистен, и сейчас порочными сочтут их или рукою махнувшими на все. Как будто суд глазам людей принадлежит, и смеем мы осудить, не распознав души, коль человек ничем нас не обидел. Уступчивым, конечно, должен быть меж вас чужой всех больше, но и граждан заносчивых не любят, не дают они узнать себя, и тем досадны. Но на меня, подруги, и без вас нежданное обрушилось несчастье. Раздавлена я им, и умереть хотела бы, дыханье только мука. Все, что имела я, слилось в одном, и это был мой муж. И я узнала, что этот муж последний из людей. Да, между тех, кто дышит и кто мыслит, нас, женщин, нет несчастней. За мужей мы платим, и недешево. А купишь, так он тебе хозяин, а не раб. И первого второе горе больше. А главное, берешь ведь наобум, порочен он или честен, как узнаешь. А между тем уйди, тебе ж позор, и удалить супруга ты не смеешь. И вот жене, вступая в новый мир, где чужды ей и нравы, и законы, приходится гадать, с каким она постель созданием делит. И завиден удел жены, коли супруг ярмо свое несет покорно. Смерть иначе. Ведь муж, когда очаг ему постыл, на стороне любовью сердце тешит, у них друзья и сверстники, а нам в глаза глядеть приходится постылым. Но говорят, что за мужьями мы, как за стеной, а им, мол, копья нужны. Какая ложь! Три раза под щитом охотней бы стояла я, чем раз один родить. Та речь вообще о женах. Но вы и я одно ли мы? У вас и город есть, и дом, и радость жизни. Печальны вы, вас утешает друг. А я одна на свете меж чужими, и изгнана, и брошена. Росла меж варваров, вдали я. Здесь ни дома, ни матери, ни брата, никого. Хоть бы одна душа, куда причалить ладью на время бури. Но от вас немногого прошу я. Если средства, или путь какой найду я отомстить за все несчастья мужу, не мешайтесь и, главное, молчите. Робки мы, и вид один борьбы или железа жену страшит. Но если брачных уз коснулась обида, кровожадней не сыщете вы сердца на земле. Корифей. Все сделаю, Медея, справедливым желанием и скорби не дивлюсь твоей, жена, я больше. Но Крионта, царя земли, я вижу этой, он не новое ль объявит нам решение?